Дело принимало серьезный для мистера Шалопай наоборот, и в качестве доказательства, неоспоримо подтверждающего возникшие против него подозрения, было отмечено, что он побелел, как стена, а на вопрос, может ли он что-нибудь сказать в свое оправдание, не сумел ответить ни слова. Вслед за тем немногие друзья, которых еще не успел оттолкнуть его разгульный образ жизни, покинули его, бежали все до одного и даже ухитрились перекричать старых и откровенных врагов, требуя немедленного ареста преступника. Но тем ярче засияло на этом фоне великодушие мистера Душкинза. Он выступил с горячей и чрезвычайно красноречивой защитой мистера Шалопайна и на протяжении своей речи неоднократно намекал, что от чистого сердца простил этому несдержанному юному джентльмену, наследнику достопочтенного мистера Челноука, оскорбление, которое он, юный джентльмен, бесспорно в пылу гнева счел возможным нанести ему, мистеру Душкинзу. Да, он прощает его от всей души, и что до него, мистера Душкинза, то он никак не намерен обострять до предела подозрения, которые, увы, этого нельзя отрицать, возникли против мистера Шалопайна. Он, мистер Душкинз, сделает все, что в его силах, употребит весь скромный запас красноречия, которым он располагает, для того, чтобы, скажем, сгладить, насколько позволит ему совесть, наиболее сомнительные обстоятельства этого и впрямь до крайности запутанного дела. Мистер Душкинс продолжал в том же духе еще с полчаса, которые послужили к вящему прославлению как его ума, так и сердца. Но вы ведь сами знаете этих добряков. Словам их так редко удается достигнуть цели. Охваченные самым горячим желанием помочь другу, они теряют голову и окончательно запутываются во всевозможных контртам и мальпропусизм, и таким образом часто с наилучшими намерениями приносят делу несравненно больше вреда, чем пользы. Так получилось и теперь, невзирая на все красноречие старины Чарли. Хоть он и не щадил своих сил, действуя в интересах заподозренного, все же по какой-то необъяснимой причине любой звук, слетавший из уст мистера Душкинза и непреднамеренно, но вполне очевидно направленный к тому, чтобы вознести оратора в глазах его слушателей, лишь укреплял подозрения, уже возникшие против того, чьим адвокатом он выступал, и разжигал ярость толпы. Одним из самых досадных промахов, допущенных оратором, было упоминание о том, что заподозренный — наследник достопочтенного мистера Челноука. И в самом деле, раньше никому это и в голову не приходило. Помнили только, что год или два назад дядя, у которого не было никаких других родственников, кроме племянника, грозился лишить его наследства. А потому все и всегда считали эту потерю наследства делом решенным. Очень уж простодушны были граждане Рэтлборо. Но замечание, оброненное стариной Чарли, сразу же заставило их призадуматься и помогло увидеть, что иногда угрозы могут оказаться только угрозами, не больше. И сразу же встал вполне естественный вопрос. «Кви боно?» Вопрос, который еще более упрямо, чем жилет, возлагал бремя страшного обвинения на плечи молодого человека. Здесь, так как я опасаюсь, что меня могут понять неправильно, разрешите мне отвлечься на мгновение. Я хотел бы лишь отметить, что чрезвычайно лаконичная и простая латинская фраза, которую я употребил, неизменно переводится и истолковывается неверно. «Квибоно» во всех модных романах и вообще в романах, например, у «Миссис Гор», автора «Сесил», леди, которая приводит цитаты на всех языках от халдейского до наречия племени Чикасау, и в своих систематических насущно необходимых занятиях пользуется услугами мистера Бекфорда. Во всех, повторяю, модных романах, от Вулвера и Диккенса до Зашибегроша и Эйнсворта, два коротких латинских слова «qui bono» переводятся «с какой целью» или будто это «quo bono» — «чего ради». А между тем, подлинное их значение — «в чью пользу». «Qui» — «кому», «bono» — «на благо». Это чисто юридическая формула, и применяется она как раз в делах вроде нашего нынешнего, когда вероятный субъект деяния устанавливается в зависимости от вероятной выгоды, которую может принести тому или иному лицу совершение деяния. И вот в данном случае вопрос «qui bono» бросал весьма густую тень на мистера Шалопайна. Его дядя, составив завещание в его пользу, позже грозил ему лишением наследства. Но угроза не была исполнена. Старое завещание, по-видимому, изменено не было. Если бы оно было изменено, единственным возможным мотивом для убийства могла бы оказаться обычная жажда мести. Однако в этом случае злому чувству могла бы противостоять надежда вновь снискать благосклонность дяди. Но коль скоро завещание осталось неизменным, а угроза изменить его продолжала висеть над головой племянника, тут уже сразу становится очевидным самый сильный из всех возможных стимулов к зверской расправе. Именно так и решили, обнаруживая глубочайшую проницательность, достойные граждане Рэтлборо. В соответствии с этим решением, мистер Шалопайн был немедленно арестован, и толпа, еще немного поискав и порыскав, отправилась домой, держа под стражей своего пленника. По пути, однако, открылось новое обстоятельство, подкрепившее прежние подозрения. Кто-то заметил, как мистер Душкинс, который в силу ревностного своего усердия все время немного обгонял остальных, вдруг бросился вперед, пробежал несколько шагов, а потом нагнулся и, по-видимому, поднял какой-то небольшой предмет, лежавший в траве. Заметили также, что, быстро осмотрев этот предмет, он попытался, правда, довольно неуверенно, потихоньку сунуть его в карман сюртука. Но эта попытка была, как я уже сказал, обнаружена и, разумеется, предупреждена. Тут-то и выяснилось, что находка мистера Душкинза — ничто иное, как испанский нож, в котором не меньше дюжины свидетелей сразу же опознали вещь, принадлежавшую мистеру Шалопайну. Более того, на рукоятке были выгравированы его инициалы. Лезвие было обнажено и испачкано кровью. Теперь виновность племянника не вызывала больше сомнений. И немедленно по прибытии в Рэтлборо он был доставлен к следователю для допроса. Здесь положение мистера Шалопайна еще ухудшилось и стало неблагоприятным до крайности. В ответ на вопрос, где он находился в то утро, когда исчез мистер Челноук, арестованный имел дерзость подтвердить, что в то самое утро он охотился с ружьем на оленей совсем рядом с озерком, на дне которого, благодаря сообразительности мистера Душкинза, был обнаружен запятнанный кровью жилет. Тут вышеозначенный джентльмен выступил вперед и со слезами на глазах просил разрешить ему дать показания. Он заявил, что непреклонное чувство долга которое он питает по отношению к своему Творцу, а равно и по отношению к своим братьям здесь, на земле, не позволяет ему дольше хранить молчание. До сих пор глубочайшая привязанность к молодому человеку, несмотря на последнюю его резкую выходку, направленную против него, мистера Душкинза, заставляла его строить всевозможные гипотезы, какие только могло подсказать воображение, чтобы как-то объяснить то, что представлялось подозрительным в обстоятельствах, столь решительно и серьезно говоривших против мистера Шеллопайна. Но эти обстоятельства становятся теперь слишком убедительными, слишком уличающими. Он не станет больше колебаться. Он расскажет все, что знает, хотя его, мистера Душкинза, сердце готово от страшного напряжения разорваться на куски. Итак, он поведал, что во второй половине дня, накануне отъезда мистера Челноука в город, этот достойный старый джентльмен в его, мистера Душкинза, присутствии намекнул своему племяннику, что завтрашнюю поездку он предпринимает для того, чтобы положить в сельскохозяйственный и промышленный банк чрезвычайно крупную сумму. При этом упомянутый мистер Челноук прямо и недвусмысленно объявил упомянутому племяннику о своем бесповоротном решении уничтожить прежнее завещание и лишить его наследства. Он, свидетель, далее торжественно призвал обвиняемого ответить, являются или не являются его свидетели показания, которые он только что дал, истиной во всех своих существенных подробностях. К великому удивлению всех присутствующих, мистер Шеллопайн открыто признал, что все это истина. Тогда следователь счел своим долгом отправить двух констеблей с наказом обыскать комнату, которую занимал обвиняемый в доме своего дяди. Посланные обернулись почти молниеносно и принесли знакомый многим коричневый кожаный бумажник, оправленный стальной полоской, с которым старый джентльмен не расставался вот уже много лет. Однако его драгоценное содержимое исчезло, и следователь безуспешно старался выпытать у арестованного, на что он употребил деньги или куда он их спрятал. Мистер Шеллопайн упорно отвечал, что знать ничего не знает. Констебли обнаружили также под матрацем несчастного рубашку и шейный платок. Оба помеченные его инициалами и оба ужасающе перепачканные кровью жертвы. При таком-то стечении обстоятельств было доставлено известие, что лошадь убитого только что пала в своем стойле от раны, которую она получила в памятный для всех день. И мистер Душкинс высказался в том смысле, что необходимо немедленно произвести обследование постмортем и выяснить, не удастся ли обнаружить пулю. Так и поступили. И вот, словно для того, чтобы развеять последние сомнения в виновности арестованного, мистеру Душкинзу после долгого и тщательного осмотра грудной полости лошади удалось найти и извлечь пулю весьма необычных размеров, которые, как было установлено экспертизой, в точности совпадали с калибром ружья мистера Шеллопайна. С другой стороны, ни у кого в городке или его окрестностях не было второго ружья с таким же стволом. Но и это еще не все. На пуле заметили что-то вроде трещинки или бороздки, проходившей под прямым углом к обычному шву. Расследование показало, что бороздка эта как раз соответствует случайной неровности или выступу в литейной форме, принадлежавшей, по его же собственному признанию, обвиняемому. Осмотрев найденную пулю, следователь отказался выслушивать дальнейшие показания и тут же объявил, что арестованный будет предан суду. Он решительно отклонил просьбу выпустить мистера Шалопайна на поруки, хотя мистер Душкинс весьма горячо протестовал против такой суровости и вызывался внести в залог любую сумму, какую только потребуют власти. Впрочем, великодушие старины Чарли никого не удивило. Оно было в полном соответствии с общим характером его поведения, с доброжелательством и рыцарской любезностью, от которых он ни разу не отступал за все время своего пребывания в Рэтлборо. В данный момент этот достойный человек был до такой степени увлечен порывом чрезмерно горячего сострадания, что, изъявляя намерение взять на поруки своего юного друга, совсем забыл, по-видимому, что сам он, мистер Душкинс, гроша за душой не имеет. Дальнейшее развитие событий предугадать нетрудно. Когда мистер Шалопайн, сопровождаемый громогласными проклятиями всего Рэтлборо, предстал перед судом во время ближайшей сессии, цепь косвенных улик, ставшая еще крепче благодаря некоторым дополнительным порочащим фактам, утаить каковые от блюстителей правосудия мистеру Душкинзу помешала его на редкость чуткая совесть, была признана до такой степени очевидной и нерасторжимой, что присяжные, не покидая своих мест, немедленно вынесли вердикт. Виновен в убийстве при отягчающих вину обстоятельствах.